все ненужное на слом. Пока поднимался по лестницам и переходил по переходам между корпусами, усиленно вспоминал, почем же сейчас стоит это счастье. Вытащил из памяти, что железная лампорядка 500 рублей за килограмм, а медь с алюминием как минимум втрое дороже, если не в пятеро. Но возьмем нижнюю планку, 1500, значит. Во дворе лежит тонна, на самом деле больше. Но ограничимся этим весом. 1000 умноженное на 1500 штуки даст нам 1,5 ляма дохода. Грязного. Из него надо будет вычесть затраты. Делиться-то со всеми многими приходится, да и машину арендовать тоже. Ну, допустим, 0,5 ляма мне останется. А что? Это моя годовая зарплата в лаборатории товарища Островенко. Так, размышляя на ходу, я дошел до дверей своего места пребывания и удивился, услышав из этих дверей шум и громкие голоса. Так-то там тихо обычно. Зашел и понял, почему это так. Все, включая начальника, сгрудились вокруг моего рабочего места. Я тихо подошел сзади и увидел, что моя IBM PC XT лежит на столе раздетая и разутая. И в ней не хватает довольно много составных частей. «А, явился?» — обернулся ко мне Аркадьич. «Пока ты где-то гуляешь, тут тебя обокрали». «Да в Samsung я ходил, в нашем же корпусе», — ошеломленно пояснил я. «Там, кстати, Вадик Папиков начальником работает». Вадика Островенок пропустил мимо ушей. Он его и не знал, похоже. Сказал мне просто. «Я милицию вызвал. Сейчас они приедут. Дашь показания». «Чего тут не хватает-то? Поясни». «Так», — быстро собрался я. «Монитор, клава и мышка на месте». Блок питания с корпусом и колонками тоже. Нет материнки, видеокарты и саундбластера. И жесткого диска на 30 мегов. Вроде все. «И сколько сейчас это стоит?» — спросил его заместитель Джек. «Я так точно не скажу. Цены сейчас быстро растут», — задумался я. «Но в пол лимона, наверное, влезет. Твоя зарплата за год». Ядовито усмехнулся начальник, а потом ушел бодрой походкой. А я разделся и стал ждать родную милицию. До боли родную. Задал вопрос всем окружающим. «Как же это случилось-то? В лаборатории же всегда народу полно». «Нас вызвали оборудование таскать», — хмуро ответил Виталик, тот самый, который телевизоры собирал. «Вот все и ушли, а дверь не закрыли». «Это печально», — вздохнул я. «Двери надо закрывать». «Да, у ментов, походу, не только ко мне вопросы будут, так что вы не расходитесь». Родная милиция, которая меня бережет, появилась через полчаса. Прибыл целый бравый оперуполномоченный капитан Кольцов. Он осмотрел место происшествия, сфотографировал его с двух ракурсов, потом начал писать бумажки. «Надо бы уединиться для этого дела», — вопросительно посмотрел он на меня. «Нехорошо, когда вокруг толпа бегает». «Сейчас устрою», — пообещал ему я, и сбегал за ключом от кладовки. Напротив нас, чуть дальше по коридору, была такая комнатка, и там даже стоял стол со стулом. Второй стол я с собой прихватил. Тут-то бравый капитан и начал опрос потерпевшего. ФИО, годы, место рождения, должность. Я подробно рассказал о своих персональных данных, а после мы перешли к делу. «Когда ты ушел со своего рабочего места?» «В 10:30 или около того. Я на часы не смотрел». «Все было в порядке, так?» «Так точно. Все хорошо было. Компьютер включен и заблокирован. Экран погашен». «А вернулся ты во сколько?» «Около 12, без 10, что ли». «И да, все уже было нехорошо». «Кто оставался в помещении, когда ты уходил?» «Ну, кто-то», — начал вспоминать я. «Виталик, то есть Виталий Свечников. Он рядом со мной сидит. Потом Надежда Дурова, она ближе ко входу. Еще Игорь Крылов и Миша Кононов. Они оба программисты. Валя матответственная. Синичкина Валентина. Хотя, стоп, Вали-то как раз и не было, не пришла она с утра». «Все?» — внимательно посмотрел на меня капитан. «Джек, ну, то есть Евгений Шнайдерман, заглядывал разок. Так-то он сидит в кабинете у начальства». «На этом все, да». Смело посмотрел я милиции в глаза. «А куда делся народ из лаборатории во время похищения?» «Так оборудование переносить надо было всех и вызвали. У нас это раз в неделю происходит». «Что, и женщин тоже вызвали?» «Ну да, у нас же равноправие». «Что пропало из твоей матчасти?» — продолжил капитан. «Я подробно перечислил все пропажи и даже уточнил их примерную стоимость. «Куда похититель мог сбыть эти вещи?» Неожиданно перепрыгнул он чуть в сторонку. «Ну, во-первых, он мог собрать личный комп, компьютер, то есть. Или проапгрейдить его, это просто делается. А во-вторых, мог продать не за поллимона, конечно, с дисконтом ему пришлось продавать, но за 200-250 тысяч вполне. Где продавать? Да хотя бы на нашем радиорынке в Кулибинском садике. Там полно народу рассыпухой торгует по выходным. Как похититель мог вынести все это через проходную?» — сформулировал очередной вопрос капитан. — У вас же режимное предприятие, да? — Да режимное-то оно, конечно, режимное, — улыбнулся я. — Только у нас же не АКМ и собирают, и не ядерные реакторы. Тут все проще. Никого на выходе не шмонают. Так что такие мелочи, как компьютерные платы, выносятся запросто. — Хорошо, — почесал лоб ручкой капитан. — Ты кого-то подозреваешь в содеянном? Я втайне порадовался такому вопросу. Меня он, стало быть, из числа подозреваемых исключил. «Сложно сказать», — скупо ответил я. «В принципе, все могли. Жизненные обстоятельства у каждого не блестяще выглядят. Но вот конкретно на кого-то показать я не могу».